Подтверждение. Ну что, мои неудачные создания, ухожу я от вас в кино, в искусство. Практик больше не будет, поскольку у меня не будет времени. Я собираюсь прославиться. Мне сказали, если я сделаю 10 тысяч селфиков, то стану звездой Инстаграма. Вот, вы мне уже завидуете? Но это не так просто. Чтобы сделать эффектный селфик, надо разинуть рот, вытаращить глаза и изобразить полуобморочное состояние. Тогда все вокруг тоже в обморок попадают. И так без конца, без конца. Головокружительно. Представляете, как я прославлюсь? Ладно, ладно, не плачьте, мои жалкенькие. Шутка математики. А вот, уйду от вас, будете знать. Сегодня проходим практику подтверждения. Она простая, но очень нужная. Суть в том, что если вы поставили себе какую-то цель, вы должны постоянно подтверждать свое намерение, декларировать его постоянно, не бросать. Иначе реальность уплывет в сторону. Представьте, вы летите на дирижабле. Чтобы он двигался в нужном направлении, должен работать моторчик. Если моторчик молчит, дирижабль остановится или его снесет ветром. Прокрутка намерения – это ваш моторчик. Требуется систематическая работа, самодисциплина. Иногда это трудно, потому что в реальности долгое время может ничего не происходить. Вам может казаться, что ваш дирижабль подвис в воздухе. Но если моторчик работает, не сомневайтесь, движение есть. Задавайте свою цель с косицей каждый день. Можно по нескольку раз, систематически. Жадно ловите подвижки и фиксируйте их мысли-маркерами. Вы это знаете, но я вам еще раз напоминаю. Капля камень точит, но не одна капля. Реальность, как и любовь, требует постоянного подтверждения вашего намерения.